Христос воскресе! Скоро закончится наша светлая седмица, и сегодня, в светлую пятницу, когда ликование Пасхи достигает своей вершины, это длящаяся в течение всей седмицы пасхальная ночь, которая открывается Днем Господним для нас, свидетельствует о том, что Пасха Христова – это явление самое предельное любви Христовой. Любовь Христова, которая смерть саму побеждает, в которой заключена такая сила жизни, что она смерть сокрушает. И она, эта любовь исцеляет, если она смерть сокрушила от всех болезней нас. И мы все, весь род человеческий, призываемся быть участниками Пасхи, причастниками этой божественной любви. И кто больше, чем Божия Матерь, приобщилась этой божественной любви и в Благовещении, и в Рождестве, и у креста Христова, и тогда, когда она первая услышала весть о победе Божией. Сегодняшний праздник, иконы «Живоносный источник», говорит о многих чудесах, которые были пасхально явлены через этот образ и через воды пасхального освящения. В синоксаре «Цветной триоде» рассказывается об исцелении царя Льва, царицы Феофании, брата его Стефана. Царица Феофания от сильнейшей огневицы была исцелена, а брат царя Льва от немощи. Царя Романа исцелила эта чудотворная икона, и супруга его также. В синоксаре приводится целый список этих чудесных исцелений от смертоносных болезней, телесных, а также и душевных. Сегодня хотелось бы внимательно посмотреть на то, что говорит нам Господь в книге «Деяний» о том, как совершается пасхальное чудо исцелений людей. Мы все знаем этот рассказ о том, когда апостолом Петром и Иоанном был исцелен человек хромой от рождения. Силою воскресшего Христа, как говорит книга «Деяний» святых апостолов, которые мы начинаем читать еще когда приближается к нам благовестие Пасхи, в знак того, что победитель ада и смерти действует во всей человеческой истории, принося не только радость вечной жизни душам человеческим, но вместе с этой радостью и множество других утешений, в которых нуждается, естественно, человек. И вот апостолы Петр и Иоанн идут в храм Иерусалимский. Они уже знают, что Христос воскрес. И мы видим их, этих апостолов, связанных друг с другом тесными узами дружбы. У каждого из них есть брат, у Петра Андрей, у Иоанна Иаков. Но Господь показывает, что узы дружбы часто бывают более прочными, чем родственные дружбы. И тем более, когда эти узы образованы кровью Христовой, когда эти люди единокровные во Христе, и когда они соединены любовью Пасхи Христовой. И явное свидетельство принятия апостола Петра, трижды отрекшегося от Господа, явное свидетельство того, что Господь принял его покаяние, то, что возлюбленный ученик Христов становится самым близким его другом. «Хорошо ходить нам в церковь со своим другом на молитву», говорит нам сегодня Христос. И Он говорит о том, что есть дом молитвы, дом Господень, есть время молитвы. На всякое время и на всяком месте мы призываемся обращаться ко Господу. Но есть особенное место, где, как говорят святые отцы, есть где Господу главу преклонить на этой земле, где как будто уже не находится для Него место. И есть особое время молитвы, когда особенная милость Божия изливается на всех приходящих ко Господу. И особенно в эти пасхальные светлые дни, когда, как мы постоянно напоминаем, не символично открыты царские врата, а небо с пасхальной благодатью открыто для всех приходящих ко Господу в эти дни. Нищий, которого исцелили апостолы Петр и Иоанн, был хромым от рождения. Не то чтобы он какую-то травму получил, не следствие несчастного случая, а от рождения хромой, с тем, чтобы мы видели, что может совершать сила Господня. И мы часто в жизни встречаем таких людей, которые от рождения калеки какие-нибудь, слепые могут быть, они и глухие, и хромые, от самого рождения. Здесь особая тайна промысла Божия. Прежде всего, Господь дает это нам, чтобы мы увидели, что такое греховное состояние человека, и как оно может отражаться на всей личности человека, и на душе, и на теле его, и чтобы каждый из нас увидел свою собственную душу, какой она является и хромой, и слепой, и глухой, калекой является просто. Если Господь ее не исцелит, то она останется навсегда такой. Мы видим, что этот хромой от рождения был нищим. Будучи неспособным заработать себе на жизнь, он вынужден был жить подаянием. И такие люди, Божьи нищие, это Божьи люди, которых Господь посещает подобными скорбями. Каждый день этого человека приносили к воротам храма, чтобы он просил у входящих в него. Те, кто нуждаются и не могут работать, не должны стыдиться просить, говорит Господь. Это их Божий труд, смирение и уничижение. Но те, кто притворяются такими, те, кто не нуждаются, и кто Бога не боятся и людей не стыдятся, просто не желают работать, они не Божьи нищие, конечно. Они не Божьи нищие, не знаю, как их сказать, какое слово противоположно этому. Но совершенно ясно, что они совершают большой грех, святотатство, потому что они похищают святое у церкви. Божьи нищие, эти Божьи люди, напоминают нам о том, что сам Христос, Бог, присутствует среди них, как Он говорит постоянно и напоминает нам, о тайне последнего страшного суда. И церковь должна быть очень чуткой к этой тайне. В церкви должно быть всегда место, где самым отверженным, ничего не значащим в глазах мира людям есть место, где эти люди всегда могут быть приняты как самые желанные, где они всегда могут раскрыть свою душу, то, что они не могут сделать больше нигде. Мы говорим о том, что Пасха – это любовь предельная Божия. И Христос так нуждается в нашей любви, что Он просит Сам, как говорят святые отцы, хотя бы чашу холодной воды, чтобы утолить эту жажду свою в лице своих нищих. Он всегда обнаруживает сокровища своей любви. Но никогда он так их не обнаруживает, когда зло и жестокосердие человеческое обретает такую силу, как мы наблюдаем сегодня. И как никогда среди нынешней нищеты и скорби, среди оскудения любви, отвратительно притворство мнимых нищих. Господь дает нам нищих не для того, чтобы мы ограничили свое милосердие только по отношению к ним, а с тем, чтобы с помощью их научились настоящей любви. Смотрите, эти нищие сидят у храма. Они всегда у храмов, как правило, сидят. И мы должны это видеть, понимать, что они украшением храмов являются. Они являются украшением храмов. И наши молитвы, и наши милостыни должны идти вместе. Ну, а что касается вот этих притворных нищих, о которых мы сказали, как нам нужно к ним относиться, когда явно пьяницы, обманщики, люди, которые не желают просто трудиться. Мы не должны поощрять грех, совершенно ясно, но мы должны остерегаться, как говорит святой праведный Иоанн Кронштадтский, ожесточить сердце другого немощного человека. И говорит он, хоть самую маленькую копеечку дать ему. Может быть, все-таки этот человек со временем устыдится и поймет, что значит то милосердие, которое являет церковь. Лучше накормить 10 пьяниц, и нескольких явных обманщиков, чем дать одному человеку умереть от голода. Вот это мы должны иметь в виду. Этот человек, этот хромой, нищий, просит подаяния. Что он ждет от входящих в храм? Хоть какие-нибудь деньги. И это самое большее, на что он может надеяться. Он просит милостыню, а получает исцеление. Потому что у Петра и Анны не было денег, чтобы дать этому человеку. Но бедные в этом мире, как показывает, без конца Господь, могут быть самыми богатыми, очень богатыми могут быть духовными дарами, богатством духовным. И апостолы дали ему несравненно лучшее, то, что ни за какие деньги не купишь. Исцеление от болезни, здоровье, то, о чем он не мог никогда даже и мечтать. Теперь он сможет, этот человек, трудиться и сможет сам зарабатывать на жизнь. И самое главное, теперь он сможет сам давать нуждающимся. Потому что милость Божия, милость человеческая открылась ему на предельной глубине. «Серебра и золота не имею, — говорит Петр, — но то, что имею, даю тебе. Те, кто не имеют золота и серебра, всегда имеют руки и ноги, силы и здоровье, чтобы послужить слепым и хромым, больным. Если кто из нас не хочет этого делать, то, конечно, насчет серебра и золота это уж, наверное, даже и упоминать не следует. И, конечно, эти люди никогда не смогут сказать, как говорят апостолы, то, что имею, даю тебе, потому что они не будут иметь никогда этот дар Господень. Эту любовь божественную, которая является силою жизни, выставляющей полумертвого человека. Апостол Петр говорит хромому человеку: «Встань и ходи». Это можно было бы воспринять как издевательство над человеком хромым от рождения, если бы апостол Петр не сказал: «Именем Господа Иисуса Христа встань и ходи, повелеваю тебе». Это сам Христос через апостола Петра говорит хромому, чтобы он начал ходить. Если он попытается встать и ходить, уповая на Божию силу, он сможет это сделать. И Петр протягивает к нему руку, и он помогает ему встать. Святая Церковь говорит нам, что Пасха Господня – это призыв ко всем расслабленным, ко всем нам, хромающим на оба колена, каждому из нас: «Встань и ходи». Когда Бог Словом Своим повелевает нам встать и ходить, ходить путем Его заповедей, Он дает нам Свою силу, чтобы взять нас за руку и поднять нас от земли. Если мы решаемся сделать то, что мы можем, Бог довершит остальное. Он даст нам благодать, чтобы мы сделали то, что мы не можем. Этот нищий хромой делает то, что зависит от него. И Петр делает то, что он должен сделать. Но все совершает Христос. Он дает крепость людям своим. Господь крепость людям своим даст. Господь благословит люди своим миром. Не только крепость, но и мир, то есть полноту жизни, полноту радости. Прикосновение к этой вечной Пасхе дает Господь своим исцелением. И мы видим, как радостно переживает чудо Божий исцеленный человек. Он вскочил, как человек, пробудившийся со свежими силами после сна. О нем сказано, что он был в храме, ходя и скача, и хваля Бога. Он прыгает от радости, потому что он в Пасхе Христовой находится. И он возносит Богу хвалу. Как мы поем в пасхальном каноне: «Яко Бога Отец Давид пред сенным ковчегом скакаши играя, так и люди Божии святие, образов сбытие зрящие, веселимся божественно». Сила Божия, которая коснулась его души и тела, заставляет его подобным образом выражать Господу свою благодарность. Когда пасхальная радость глубоко охватывает человека. Он готов всех обнимать и целовать. И отсюда, как отсвет этой радости, идет наше пасхальное приветствие друг друга с троекратным целованием. И по этой причине преподобный Серафим Саровский, когда он достиг такой Пасхи, которая длилась для него уже не 40 дней, а не кончалась никогда, встречал всех приходящих к нему: «Радость моя, Христос воскресе!» Он исполнен, этот человек исцеленный, решимости идти за апостолами, куда они ни пойдут. Сказано, что он не отходил от них. Куда они ни пойдут, он от них не отстанет, не отступит теперь уже никогда. И как апостолы, когда-то узнав, как сказано в Евангелии, где живет Христос, пошли за Христом, так теперь всякий человек, получивший пасхальный дар от Господа, будет ходить, хваля Господа, не отходя от церкви, следуя за Ним до смерти своей и воскресения своего, которое откроется в Пасхе последней, той, которой весь род человеческий будет идти, пока не наступит кончина мира. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Воистину воскресе Христос! Аминь.